Глава 16. Я еду не спеша, стараясь, чтобы машину не трясло на ухабах. Недавние дожди смыли с дороги песок, и кое-где наружу торчат гладкие большие булыжники. Их приходится объезжать, чтобы не влететь подвеской. Я останавливаю машину у расстрелянного аншлага. «Ничего себе!» — говорит Беглов. «Кто это так позабавился?» Сквозь дыры в железе просвечивает солнце. Я пожимаю плечами. Не знаю, поймал бы, руки бы оторвал. Берусь за стойку аншлага, расшатываю его и выдергиваю из земли. Стойка еще крепкая, но вверху ее порядком измочалила дробь. «Нахой!» — зовет Владимир Вениаминович. «Идем!» Он вытаскивает собаку из машины, ошейник не снимает и поводок тоже не отстегивает. «Боюсь, как бы не убежала», — объясняет он. «Ищи ее потом». «Далеко не ходите», — предупреждаю я. «Мне нужно минут 20, потом поедем к следующему аншлагу». «Хорошо», — кивает Беглов. «Мы тут рядышком пройдемся, по краю леса». «Я посигналю, когда закончу». Владимир Вениаминович и Нахой скрываются в лесу. «Ищи, ищи», — приговаривает Беглов. Нахой с равнодушным видом трусит рядом с ним. Искать она ничего не собирается, ее вообще не интересует лес. Усмехнувшись, я берусь за лопату. Срезаю верхний слой дерна, потом отбрасываю в сторону мелкий, содержавшийся лесной песок. Выкопав яму по колено глубиной, втыкаю в нее стойку нового аншлага и закапываю, утаптывая землю ногами. Когда стойка встает прочно, берусь за края аншлага и разворачиваю его к дороге. Отхожу на несколько шагов, смотрю. Яркий аншлаг отлично видно с дороги. Хорошая мишень для очередных стрелков. Ну и черт с ними. Такая у меня работа. Тут ничего не поделать. Я до конца засыпаю яму песком и тщательно трамбую. В лесу стоит тишина, которую подчеркивает еле слышное гудение мотора. Где-то далеко едет машина. Я прикидываю по времени. Скорее всего, это в магазин везут свежие продукты. Надо заглянуть, прикупить вкусностей. Пестрый дятел вспархивает на сосну, цепляется когтями за кору, примеряется и давай работать клювом, как пулеметчик. Далеко в лесу разносится дробный стук. Звук мотора приближается. Дятел еще стучит по дереву, соревнуясь с ним. Потом достает своим длинным языком вкусную личинку, которая пряталась под корой, крутит головой и улетает глубже в лес. Мимо меня, стреляя выхлопной трубой, проезжает фургон. Точно, привезли продукты. Водитель приветливо машет рукой, он знает меня в лицо. Я отвечаю ему тем же. Кажется, водитель живет в Киселево. Может, он знает Кольку Симонова? Фургон проезжает, я стою еще минуту, глядя ему вслед. Потом иду к своей машине, чтобы посигналить Беглову. И вдруг лес взрывается яростным собачьим лаем. Собака не просто лает, она ревет, рыча и захлебываясь от злости и азарта. С таким остервенением матерые псы работают по крупному зверю. Судя по визгливому тембру, это Нахой. А кто еще? Лай раздается в 200 метрах от дороги. Далеко успел уйти Владимир Вениаминович. «Нахой!» — слышу я голос Беглова. «Стой!» Судя по звукам, лай приближается. Собака кого-то гонит прямо к дороге. Трещат ветки, и я слышу короткое резкое хрюканье. Кабаны. Небольшое стадо кабанов выбегает на дорогу. Впереди бежит свинья, за ней торопливо перебирают копытами 4 поросенка. Свинья замечает меня и тревожно хрюкает. Кабаны бурыми тенями перебегают дорогу и скрываются в кустах на другой стороне. За ними, заливаясь диким лаем, выскакивает Нахой. Она гонит кабанов зрячий, не помня себя от азарта. На шее собаки болтается короткий обрывок поводка. «Нахой!» Срывая глотку, кричу я, но собака меня даже не слышит. Она в 2 прыжка перепрыгивает дорогу и бросается вслед за кабанами. Только этого нам не хватало. «Нахой, сюда!» Снова кричу я, надеясь на удачу. Но из леса доносится только затихающий лай. Вот черт! Снова трещат кусты, и на дорогу выбегает запыхавшийся Беглов. В его правой руке зажат обрывок поводка. Широкое лицо психотерапевта раскраснелось, на лбу выступил пот. Владимир Вениаминович все это время бежал, пытаясь угнаться за собакой. «Проскочила!» Задыхаясь, кричит он мне. «Да!» Киваю я, прислушиваясь к лаю. Кабаны уходят прямо от дороги, вглубь болота с лесными островками. «Догоним, Андрей?» – спрашивает Беглов с надеждой, глядя на меня. Я качаю головой. «Нет, Нахой их не остановит, будет гнать, пока не выдохнется». Собака работает неумело, слишком азартно. Она гонит зверя вместо того, чтобы забежать вперед и постараться остановить. Такое часто случается с молодыми псами. В таком случае догнать кабанов невозможно. Зверь бегает куда быстрее человека. «И что теперь делать?» – растерянно спрашивает Беглов. «Я не хочу расстраивать Владимира Вениаминовича, но и врать ему не имеет смысла. Ничего, набегается и сама придет. Искать ее в лесу бесполезно, надо ждать и звать». «И долго ждать?» Я пожимаю плечами. «Не знаю, может, к вечеру вернется, может, утром». Беглов устало наваливается плечом на машину и вытирает пот со лба. «Как ты на кабанов-то напоролся?» – спрашиваю я его. «Да кто же знал, что они в ельнике залегли?» – расстроенно отвечает Беглов. «Вдоль дороги грибов не было, я решил зайти поглубже. Вот». Он вытаскивает из кармана подосиновик с мятой шляпкой. «Нахой нашла?» – улыбаюсь я. Беглов сердито машет рукой. «Это чокнутая собака, Андрей. Бурятские шаманы надо мной посмеялись». Он замолкает, закусив губу, и смотрит в лес, как будто ждет, что оттуда выбежит нахой. Черта с два она выбежит. Я различаю лай уже на пределе слышимости, но он все такой же азартный и заливистый. «Почему посмеялись-то?» – спрашиваю я, чтобы отвлечь Беглова от горьких мыслей. «Она мухоморы жрет», – отвечает Беглов. «Представляешь, она нормальные грибы внимания не обращает». «Ты скормил ей мухомор?» – спрашиваю я, силясь удержаться от смеха. «Да я не специально», – сердится Беглов. «Я ее сыроежки носом тыкал и в лисички, подосиновик вот сорвал. Она на него даже внимания не обратила. Фыркает и морду воротит. Но я и подвел ее к мухомору, а она как давай его жрать. Я кричу, пытаюсь у нее гриб отнять, а она рычит и давится. Потом перекусила поводок и кинулась в ельник, а там кабаны». Я уже откровенно хохочу. Просто сил нет сдерживаться. Ноги подгибаются, и я без сил опускаюсь прямо на влажную обочину дороги. Лоси-самцы едят мухоморы во время гона, чтобы быть злее к соперникам и не чувствовать боль. А собаку, похоже, приучили искать эти грибы специально. Беглов сердито хмурится, но не выдерживает и тоже смеется. Отсмеявшись, спрашивает меня. «Как теперь ее догнать, Андрей?» Лай к тому времени затихает. В растревоженном лесу снова наступает тишина. «Оставайся здесь, подожди», — предлагаю я. «Может, она скоро кабанов бросит и вернется? А я пока остальные аншлаги проверю и заменю. Часа через три поеду обратно и подберу вас». Я не верю, что собака так быстро вернется. Яд, который содержит мухоморы, одурманил ее. Тут она так смело бросилась на кабане стадо. Но Беглова надо чем-то занять, чтобы ему было спокойней. «Подожду», — кивает Владимир Вениаминович. «Вдруг и правда вернется». Он решительно усаживается на обрубок поваленной сосны. Ветер уронил сосну на дорогу, и ее распилили, чтобы не мешало проезду. «Только в лес не ходи», — предупреждаю я его. «Нет смысла. Собака назад по своему следу придет». Чтобы дать Беглову больше времени, я решил обновить все аншлаги. Два из них и в самом деле нуждались в замене. Над одним тоже покуражились неизвестные стрелки, а второй основательно проржавел от дождей. Краска с него слезла настолько, что надписи можно было различить с большим трудом. Я доехал почти до шоссе. Там мой участок заканчивался. Ну вот, теперь вдоль всей трассы стоят новенькие аншлаги. Красота! Не стыдно и отчитаться за проделанную работу. Старые аншлаги я складываю в кузов. Какие-то из них можно будет обновить. Подкрашу, прорисую надписи, заменю стойки. Пусть лежат в запасе, всегда пригодятся. Я разворачиваю машину и еду обратно в Черемуховку. Беглов так и сидит на обочине дороги. Когда я останавливаюсь рядом, он грустно смотрит на меня и разводит руками. «Не пришла?» – спрашиваю я. «Нет», – хрипло отвечает Беглов. Он так долго звал нахой, что надорвал голос. «Не отчаивайся, Владимир Вениаминович», – подбадриваю я его. «Вечером снова приедем сюда, позовем. И утром, если понадобится. Отыщется собака». «Ты думаешь?» «Конечно», — киваю я. «Мои псы не по одному дню в лесу пропадали и всегда возвращались». «Ладно, поехали», — вздыхает Беглов. Вылезая из машины возле дома, он снова оглядывается. Надеется, что нахой сама прибежала в деревню, понимаю я. «Она вернется», — говорю я как можно тверже. «И иду топить баню. Время уже к вечеру. Чиркаю спичкой, подношу ее к дровам. Вижу, как дрожащий огонек быстро бежит по краю мятого газетного листа. Потом трещит береста, скручиваясь, исходя черным деготным дымом. Я жду, пока огонь разгорится, и закрываю дверцу. Пламя, как будто этого и ждет, гудит в трубе, подхваченная тягой воздуха. Я вовремя вспоминаю, что Трифон просил меня хорошенько проветрить баню. Открываю настежь дверь и квадратное подслеповатое окошко, выходящее к реке. Баня у меня маленькая, топится быстро. Через час камни нагреваются, от воды в горячем котле начинает подниматься пар. Я ковшиком доливаю туда холодной воды из бочки, а потом еду за Георгием Петровичем и Трифоном. Трифон выносит на крыльцо медпункта легкие брезентовые носилки. «А это зачем?» – удивленно спрашиваю я. «Надо», – просто отвечает Трифон. «Ну, надо так надо». Пожав плечами, я закидываю носилки в машину. В коридоре медпункта слышится хриплый кашель, а потом генерал тоже выходит на улицу. Несмотря на теплый осенний день, на его плечи накинут овчинный полушубок, на голове нелепая шерстяная шапочка, генерал тяжело опирается на трость. На крыльце он останавливается, привычно хлопает себя по карману в поисках сигарет, потом машет рукой и идет к машине. «Как вы, Георгий Петрович?» – спрашиваю я. «Нормально», – бодрится генерал. «Андрей Иванович, я тебя вчера не спросил. А как твой отец себя чувствует?» «Хорошо», – улыбаюсь я. «Уже год как вышел на работу». «А что врачи говорят?» «Удивляются. Недавно обследовался, легкие чистые». Генерал слушает меня внимательно, искоса поглядывая из-под нависших бровей. «Я понимаю, ему важно услышать, что с моим отцом все в порядке. Ведь отца тоже лечил Трифон и вытащил его практически с того света. Все остальные врачи не смогли, а Трифон смог». «С отцом все хорошо», — повторяю я. «И с вами тоже все будет в порядке». Беглов, услышав, что мы подъехали, спускается с крыльца. «Ты не представляешь, Георгий, что сегодня произошло», — оживленно говорит Беглов, подходя к генералу. «Поехали мы с Андреем Ивановичем в лес. Ну и захватил я с собой свою собаку. Думаю, надо же проверить, как она грибы ищет. Вдруг шаманы мне соврали». Он дружески обнимает Георгия Петровича за плечи и ведет к дому. «И что ты думаешь?» — продолжает Беглов. «Нашла мухомор, сожрала его и кинулась за кабанами. Там в ельнике целое стадо на дневку расположилось. Как порскнули из кустов, а нахой за ними. Гонит и прямо ревет от азарта. Я за ней, да куда там?» Голос его звучит успокаивающе. Трифон бросает на них короткий взгляд и вытаскивает из кузова носилки. «Андрей, у тебя ватное одеяло есть?» «Найдется», — киваю я. «Приготовь его. Нам понадобится часа два или три. Так что не беспокойтесь, ждите». Трифон прислоняет носилки к стене дома и, пригнувшись, ныряет в низкую дверь бани. Я слышу, как он гремит тазами. Потом шипит вода, попавшая на раскаленные камни. Из приоткрытой двери вырываются белые клубы пара. «Я ее часа два ждал, пока Андрей Иванович аншлаги ставил», — рассказывает Беглов. «Кричал, звал, чуть не охрип. Так и не пришла. Но Андрей говорит, найдется псина». «Ну ты даешь, Володя», – качает головой генерал Вотинов. На сухих губах Георгия Петровича я вижу улыбку. Похоже, Беглову удалось отвлечь его от тягостных мыслей. Снова хлопает дверь бани. Трифон высовывает голову. «Идем, Георгий Петрович», – зовет он. «Все готово». Генерал Вотинов кивает нам и вслед за Трифоном шагает в предбанник. Дверь за ними со скрипом закрывается.